Глава 53. Объяснение в любви. В этот день Беренис впервые пришлось серьезно задуматься над своим будущим. У нее снова мелькнула мысль о замужестве. Но для этого нужно было либо призвать назад Брэксмора, либо предпринять утомительную и докучливую охоту за кем-нибудь другим, быть может, еще менее отвечающим ее вкусом. Так уж не лучше ли просто объявить всем друзьям и знакомым, что потеря состояния вынуждает ее взяться за дело и зарабатывать себе на хлеб? Она будет преподавать танцы или сделается профессиональной танцовщицей. И вот однажды она совершенно невозмутимо преподнесла это удивительное решение своей матери. Миссис Картер, привыкшая вести паразитический образ жизни и менее всего помышлявшая о том, что деньги можно добывать трудом, пришла в неописуемый ужас. Подумать только, что ее необыкновенная Беви, она сама, а за ними, следовательно, ее сын, должна опуститься до самой прозаической и пошлой борьбы за существование. Это после всех ее мечтаний. Она вздыхала и плакала втихомолку. Потом написала Каупервуду осторожное послание, умоляя его приехать в Нью-Йорк и повидаться с ней, но только так, чтобы не знала Беренис. «Может быть, ты все-таки повременишь с этим немножко?» — робко предложила она дочери. «У меня сердце разрывается на части, когда я думаю о том, что ты с твоими талантами должна опуститься до преподавания танцев. Нет, нет, Бэби, что угодно, только не это. Ты же можешь сделать хорошую партию, и тогда сразу все устроится. Я ведь думаю не о себе, я как-нибудь проживу. Но ты...» Миссис Картер была поистине несчастна. Глаза у нее стали совсем страдальческие. Беренис была тронута проявлением столь горячей материнской привязанности и не сомневалась в искренности ее чувств. Но, боже мой, каких же она натворила глупости ее мать! И вот эта жалкая, слабая женщина призвана служить ей опорой в жизни? Каупервуд, выслушав жалобы миссис Картер, заявил, что все это сплошное донкихотство. У Беренис просто расстроены нервы. Как можно покидать общество, менять образ жизни и губить свое очарование профессиональной работы ради денег? Успокоив миссис Картер, он поспешил на дачу, зная, что застанет там Беренис одну. После истории с Билзом Четси Беренис тщательно избегала встречи с Каупервудом. Он приехал в полдень морозным январским днем. Снег, пышно устилавший землю, искрился и сверкал под золотыми лучами яркого зимнего солнца. Тогда уже появились автомобили, и Каупервуд прибыл в новеньком темно-коричневом лимузине с мотором в 80 лошадиных сил. Лакированный кузов автомобиля сверкал на солнце. Каупервуд был в тяжелой меховой шубе и круглой барашковой шапке. Он вышел из машины и позвонил у подъезда. «Как поживаете, Бэви? А мама дома?» — спросил он, делая вид, что ему неизвестно об отсутствии миссис Картер. Беренис устремила на него свой холодный, открытый, проницательный взгляд и любезно, но сдержанно улыбнулась, отвечая на его приветствие. В простом темно-синем фартуке из грубой бумажной материи, какие носят живописцы, с палитрой в руках, переливавшейся всеми цветами радуги, она писала пейзаж, писала и размышляла. Раздумье стало ее излюбленным занятием в последнее время. Она думала о Брэксморе, о Каупервуде, о Килмере, Дьюэлма. Перебирала в уме еще с полдюжины других возможных претендентов на ее руку. Потом переносила с мыслями к сцене, танцам, живописи. Она видела свою жизнь, переплавленной наново. Порой ей казалось, что она решает какую-то сложную, запутанную головоломку. И как только решит ее, все станет на свое место, сольется в стройный, гармоничный узор. «Пожалуйста, присядьте», — сказала она Каупервуду. «Сегодня, кажется, очень холодно. Обогрейтесь у камина. Мама нет дома. Она поехала в город. Вероятно, вы застанете ее сейчас на нашей городской квартире. Вы надолго в Нью-Йорк?» Веселая, беззаботная, она держалась любезно, но отчужденно. Каупервуд снова почувствовал, какой глубокой пропастью отделила себя от него Беренис. Эта пропасть всегда существовала между ними. Каупервуд знал, что Беренис лучше других понимает его и даже относится к нему с симпатией, и все же в их отношениях постоянно ощущался этот холодок. Быть может, их сближению мешали условности или непомерное честолюбие девушки, или какие-то недостатки в нем самом. Каупервуд терялся в догадках. Но так или иначе, что-то отдаляло от него Беренис, заставляло ее быть с ним настороже. Каупервуд окинул взглядом комнату. На картине, которую писала Беренис, был изображен запорошенный снегом склон холма. Самый холм, послуживший ей моделью, виднелся за окном. По стенам были развешаны наброски, только что сделанные Беренис, легкие, грациозные, пляшущие фигурки в коротких туниках. Каупервуд перевел взгляд на Беренис и отметил про себя, что ее необычайный наряд очень ей к лицу. — А вы, как всегда, увлечены искусством, — сказал он. — Да, это ваш мир. Вы не можете жить иначе. Эти эскизы прелестны. Легким взмахом руки, в которой он держал перчатку, Каупервуд указал на хоровод пляшущих фигур. — Должен вам сказать, что я приехал не к вашей матушке, Беренис. Я приехал к вам. Миссис Картер прислала мне довольно странное послание. Она пишет, что вы не хотите больше выезжать в свет, решили взяться за преподавание или что-то в этом роде. Я приехал потолковать с вами. Не думаете ли вы, что ваше решение принято несколько поспешно? Говоря так, Каупервуд старался создать впечатление, что его участие в судьбе Беренис совершенно бескорыстно и не преследует никаких личных целей. Беренис с кистью в руке стояла у мольберта. Она окинула Каупервуда холодным, пытливым и насмешливым взглядом. «Нет, не думаю», — последовал ответ. «Вы знаете, как обстоят наши дела, и поэтому я могу говорить с вами совершенно откровенно. Я понимаю, что мамой руководили всегда только самые добрые побуждения, но боюсь, что сердце у нее более властный советчик, чем голова». В углу рта Беренис пролегла чуть заметная горькая складка. «Я готова даже думать, что и ваши побуждения были самыми лучшими. Я даже уверена в этом. Было бы неблагодарно с моей стороны предполагать что-либо другое». Каупервуд пристально посмотрел на нее, и в глазах его словно промелькнуло что-то и ушло в глубину. «Но, тем не менее, так дальше продолжаться не может. У нас нет средств. Почему же не заняться каким-нибудь делом? Да и что, собственно, мне еще остается?» Она умолкла. И Каупервуд с минуту смотрел на нее, не говоря ни слова. В простом, грубом, нескладно топорщившемся переднике, непричесанные, спутанные рыжеватые пряди падали ей прямо в глаза, она смотрела на него своим пронзительным синим взором, и Каупервуду казалось, что на всей земле нет существа более прекрасного. Какой целеустремленный, острый, какой гордый ум! Какая одаренная натура, и как, подобно ему самому, эта девочка умеет ни перед кем не опускать глаз. Ничто, как видно, не может вывести ее из равновесия. «Беренис», — сказал он негромко, — «выслушайте меня. Вы оказали мне большую честь, признав, что я руководствовался самыми лучшими побуждениями, когда давал деньги вашей матушке. Это действительно так». Я, во всяком случае, убежден, что лучших побуждений быть не может. Признаться, они не были такими сначала. Если вы позволите, я буду сейчас вполне откровенен. Не знаю, известно ли вам это, но когда меня познакомили с вашей матушкой, я лишь краем уха слышал о том, что у нее есть дочь, и это чрезвычайно мало интересовало меня в ту пору. Один из моих деловых друзей, большой почитатель вашей матушки, ввел меня в ее дом и должен сказать, что я тоже сразу проникся к ней уважением, ибо она прирожденная аристократка и женщина весьма незаурядная. Как-то я увидел у нее вашу фотографию, но она тут же убрала ее, прежде чем я успел расспросить о вас. Быть может, вы помните этот портрет, вы снятый в профиль, вам было тогда лет 16. Да, помню. — ответила Беренис просто и так тихо, словно выслушивала исповедь. Эта фотография произвела на меня очень сильное впечатление. Я стал расспрашивать о вас и постарался выяснить все, что мог. Потом я увидел еще одну вашу фотографию. Большой портрет, он был выставлен в витрине луисвильского фотографа. Я купил его. Теперь он стоит у меня в кабинете на столе в моей чикагской конторе. На этом портрете вы сняты около камина. «Да, я припоминаю и этот снимок», — промолвила Беренис. Она была тронута, но еще не успела собраться с мыслями. «Позвольте мне рассказать вам вкратце о себе. Это не займет много времени. Я родом из Филадельфии. Мой отец и мать — коренные филадельфийцы. Всю жизнь я занимался банковским делом и городским железнодорожным транспортом. Моя первая жена была из пресвитерианской семьи, очень набожная, очень чопорная, старше меня лет на 6-7. Я был счастлив с ней сначала, первые годы. Она родила мне 2 детей. Потом я встретился с моей теперешней женой, она была моложе меня на 10 лет и очень хороша собой. В каком-то смысле она была умнее моей первой жены, не так напичкана предрассудками, добрее, шире по натуре. Я увлекся ею и в конце концов добился развода. Мы уехали из Филадельфии и поженились. Я очень любил ее в то время и думал, что она будет мне идеальной подругой жизни. Да и сейчас я нахожу, что она обладает многими очень привлекательными качествами. Но мой идеал женщины, мои вкусы с годами постепенно менялись. В конце концов, жизненный опыт убедил меня в том, что моя жена не та женщина, которая мне нужна. Она не понимает меня. Не берусь утверждать, что я сам себя вполне понимаю, но мне кажется, я могу встретить женщину, которая будет понимать меня лучше, чем я сам, которая сумеет увидеть во мне то, что я сам не вижу, и все же будет любить меня. Не скрою, женщины всегда были моей слабостью. Для меня на свете существует только одна безусловная ценность. Это женщина, которой я хочу обладать». Боюсь, что ни одна женщина не возьмется установить, кто же является вашей подлинной избранницей. Насмешливо улыбнулась Беренис. Каупервуд и глазом не моргнул. Да, ни одна, кроме той, единственной, о которой идет речь, с ударением произнес он. Ну, что ни говорите, а у нее будет нелегкая задача, возразила Беренис шутливо, но уже более теплым тоном. Я исповедуюсь перед вами и не ищу оправданий, — сказал Каупервуд серьезно и с некоторым усилием. — Женщины, которых я знал, могут, вероятно, быть идеальными женами для других мужчин, но не для меня. В этом убедила меня жизнь. Она изменила мои вкусы, требования, запросы. — И вы полагаете, что процесс этот каким-то образом пришел к концу? — спросила она тем высокомерно насмешливым тоном, который всегда дразнил, привлекал и обезоруживал его. — Нет, я этого не говорю. Хотя идеал женщины для меня, по-видимому, уже определился. Я ношу его в себе много лет, поэтому все другое потеряло цену в моих глазах. Идеалы существуют, это не выдумка, и каждый человек стремится найти свою путеводную звезду. Говоря так, Каупервуд вдруг почувствовал, что он делает совсем необычное для себя признание. Он явился сюда, чтобы подчинить Беренис своей воле и заставить ее изменить принятое ею решение. На деле происходило нечто совсем иное. Беренис одерживал над ним верх. Эта тоненькая, стройная, грациозная девочка, находчивая и уверенная в себе, спокойно стояла перед ним, заставляя его изливать ей свою душу. Но Каупервуд внезапно ощутил ее отношение к нему, что-то ласковое, почти материнское. Ему казалось, что она все видит, чувствует и понимает. Он был уверен, что она поймет его. Он заставит ее понять. Каков бы он ни был сейчас, каково бы ни было его прошлое, она не будет мелочно осуждать его. Это в ее натуре. Все в ней служило тому порукой. «Да», — сказала Беренис, — «каждому нужна путеводная звезда». Только мне кажется, что вы, пожалуй, не сумеете ее найти. Неужели вы надеетесь встретить свой идеал в образе живой женщины? Я уже встретил его, — сказал Каупервуд, восхищаясь изворотливостью и гибкостью ума, а вместе с тем и своего собственного, уже уловившего ход ее мыслей, восхищаясь устройством человеческого мозга вообще, его темными, неисследованными глубинами, заставляющими иных становиться в тупик. Прошу вас, отнеситесь серьезно к тому, что я сейчас скажу. Это объяснит вам многое. Ваш портрет заинтересовал меня, потому что в нем я увидел воплощение моего идеала, который, как вам кажется, подвержен столь частым изменениям. А когда я впервые встретился с вами в вашем пансионе на Риверсайд-Драйв, мне стало ясно, что я не ошибся. И вот прошло почти 7 лет, а мой идеал не изменился. Я никогда не говорил с вами об этом, но ничто не изменилось во мне с тех пор. Быть может, вы сочтете, что я не имею права испытывать к вам подобные чувства. Многие согласятся с вами, но уж тут ничего не поделаешь. Я полюбил вас. Я вас люблю и этим. Только этим объясняются мои взаимоотношения с вашей матушкой. Когда однажды в Луисвилле она рассказала мне о своих затруднениях, я решил помочь ей ради вас. И все, что я делал с тех пор, я делал ради вас. Впрочем, она этого не знает. В некоторых отношениях, Беренис, ваша матушка немного недогадлива. Все эти годы я был влюблен в вас, страстно влюблен. Вот я гляжу на вас и думаю, как вы божественно красивы. Да, вы тот идеал, который я искал. Не тревожьтесь, я не собираюсь докучать вам своими признаниями. Беренис сделала едва заметное движение. Она боялась не столько его, сколько самой себя. В этом человеке чувствовалась такая сила. Она не могла относиться к нему несерьезно, когда он был так серьезен. «Все, что я делал для вас и для вашей матушки, я делал только потому, что я любил вас и хотел, чтобы вы стали совершенством, чтобы ничто не мешало расцвету ваших дарований. Ради вас я предпринял постройку своего нового дома на 5-й авеню. Да, вы не знаете этого, но я строил его, мечтая о вас. Я хотел создать нечто достойное вас. Пустая греза? Конечно». Все, к чему мы стремимся, в известной мере относится к области грез. Если мой дом красив, этим я обязан вам. Думая о вас, я создавал его красивым. Каупер вот умолк, молчала и Беренис. Ее первым побуждением было оборвать его, но Каупер вот сумел задеть ее тщеславие, пробудить в ней преклонение перед своей силой, расшевелить артистические струнки ее души. К тому же, сказать по правде, ее мучило любопытство. Чего, собственно, добивается Каупервуд? Хочет ли он просто сделать ее своей любовницей или намерен ждать, пока не получит возможность сделать ее своей женой? «Вас, вероятно, интересует, мечтал ли я жениться на вас?» Продолжал Каупервуд, словно почитав ее мысль. В этом отношении я ничем не отличаюсь от других мужчин, Беренис. Буду откровенен. Я хотел добиться вас любым путем, лишь бы добиться. Я жил надеждой, что вы когда-нибудь полюбите меня. Я возненавидел Брэксмора, как только он появился возле вас, но у меня и в мыслях не было мешать вам. Я был готов уступить ему дорогу. Я завидовал всем мужчинам, которых видел возле вас, и старым, и молодым. Я завидовал даже вашей матушке, потому что не мог быть так близок к вам, как она. Но в то же время я хотел, чтобы вы имели все, что вам нужно. Если бы я уверился в том, что вы по-настоящему полюбили кого-то, и мне уже не на что надеяться, я не стал бы вам мешать. Вот и все. Остальное вы сами знаете. Но я приехал сегодня сюда не за тем, чтобы говорить об этом. Он ждал от нее ответа, но она произнесла только «да». Я приехал просить вас продолжать жить так, как вы жили до сих пор. И как бы вы ни судили обо мне, особенно теперь, после моего признания, верьте, что я прошу вас об этом совершенно искренне и бескорыстно. Я еще не распростился навеки со своими надеждами и мечтами. Как знать, быть может, судьба еще сделает меня вашим избранником, но как бы то ни было, я хочу, чтобы вы ничего не меняли в вашей жизни и были счастливы, не думай обо мне. Я мечтал о вас, но, как видно, это была ошибка. Вы же должны держать голову высоко. Вы имеете на это право. Вы должны повелевать. Выходите замуж за того, кто вам по сердцу. Я позабочусь, чтобы вы принесли вашему будущему супругу достойное вас приданое. Я люблю вас, Беренис. Но с этого дня заставлю себя относиться к вам с чисто отеческой привязанностью. Перед смертью я позабочусь о вас в своем завещании, но прошу, живите так же беззаботно, как жили до сих пор, ведь для меня главное — это значит, что вы довольны и счастливы. Он снова умолк, продолжая в упор глядеть на нее и искренне веря в эту минуту всему, что говорил. Когда он умрет, она найдет свое имя в его завещании. Если она будет жить по-прежнему и выезжать в свет, и искать себе спутника жизни, то в конце концов, вероятно, найдет и полюбит кого-нибудь. Но прежде чем это случится, она, может быть, станет теплее и доверчивее относиться к нему. Ему безразлично, во что обойдется такая опека, если она поможет завоевать расположение, доверие, дружбу Беренис. Разве это уже не награда? Каупервуд всегда интересовал Беренис. Его кипучие энергии, его решительность, жизненные силы и, как ей казалось, прямота привлекали ее к нему. А теперь она была тронута его великодушием. Даже если он и не всегда будет так бескорыстен, если страсть, в конце концов, возобладает в нем над другими чувствами, то сейчас Беренис не могла сомневаться в его искренности. Так долго любить, преклоняться и молчать? Такой сильный, могущественный человек грезит о ней, как мальчишка. Это ли не победа? Для ее растревоженного самолюбия, столь сильно пострадавшего от пережитого унижения, признание Каупервуда было своего рода бальзамом. В откровенной его прямоте было какое-то своеобразное благородство, которое вызвало невольное восхищение Беренис. Вот он стоит перед ней. Виски его уже посеребрилась седина, и это очень к лицу некоторым мужчинам и весьма нравится некоторым женщинам. Сколько бы ни старалась Беренис, она не может не испытывать к нему симпатии, даже нежности, чувства чуть ли не материнского. О, да, конечно, ему нужна настоящая женщина. Женщина образованная, с высокой культурой, со вкусом, с умом, с душой. Во всяком случае, как можно отнять у него право мечтать о такой женщине? В эту минуту он казался Беренис личностью необыкновенной и в то же время просто своенравным. Упрямым мальчишкой, красивый, сильный душой и телом, исполненный уверенности и внутреннего огня, всегда стремящийся вперед, он отнюдь не был похож на старика. Правда ли, что он так сильно любит ее? Может ли он так любить? Может ли он вообще любить кого-нибудь? Однако чего он только не делает, чтобы снискать ее расположение? К чему же все это? Все эти пылкие слова, все эти великодушные поступки? У подъезда на снегу стоял его роскошный автомобиль, отливая коричневым лаком. Да, это великий, знаменитый Фрэнк Алджернон Каупервуд из Чикаго, и он у ее ног. Он молит ее, пустую девчонку, жалиться над ним, не прогонять его прочь, оставить ему хоть какое-то место в ее жизни. Это безмерно льстило Беренис, волновало ее воображение, кружило ей голову. Она сказала: «Теперь вы нравитесь мне больше. Я верю вам. Раньше я не вполне вам верила. Это, конечно, не значит, что я разрешу вам тратить деньги на меня или на маму. Вовсе нет, но я восхищаюсь вами». Это вы добились, и, кажется, я понимаю вас, ваши стремления. Я всегда чувствую, что отчасти понимаю их, но прошу вас, пока не требуйте от меня ничего. Мне нужно подумать. Я еще не знаю, могу ли я сделать то, о чем вы просите. Она заметила, как снова что-то промелькнуло в его глазах и ушло в глубину. Не будем сегодня об этом говорить. Но послушайте, Беренис, — сказал Каупервуд с подлинной мольбой в голосе. — Мне кажется, вы все-таки не понимаете меня. Я был так одинок, я... — Нет-нет, я понимаю, — прервала она его, протягивая ему руку. — И с этого дня мы будем друзьями, что бы ни произошло, потому что я искренне расположена к вам. Но не заставляйте меня решать этот вопрос сегодня. Я не могу, я не хочу, это просто невозможно. Даже несмотря на то, что я был бы счастлив отдать вам все, что у меня есть... Ведь без вас к чему мне это? Нет, дайте мне подумать. Только, верно, я все равно не соглашусь, — сказала она вдруг, напуская на себя важность, и, высвободив свою руку из его руки, прибавила, смеясь: «Так-то вот, господин опекун». Сердце у Каупервуда подпрыгнуло в груди. В это мгновение он отдал бы все свои миллионы, лишь бы заключить ее в объятия. Но ему оставалось только улыбнуться просящей улыбкой. Поедемте со мной на машине в Нью-Йорк, Беренис. Если вашей матушки нет дома, можете остановиться в Нидерландах. Нет, не сегодня. Но я скоро приеду. Я или мама известим вас тогда. Еще несколько прощальных фраз. Каупервуд сбежал по лестнице, сел в машину, помахал Беренис рукой, и автомобиль рванулся вперед по сумеречно лиловеющему снегу, чтобы к обеду доставить финансиста в Нью-Йорк. О, если б ему удалось сохранить ее дружеское расположение, ее доверие, если бы...